Глава 7. Утром быстро собрались и, погрузившись в машины, направились к проходной на выезд. Но как подъехали, пришлось притормозить. Вперед нас колонну выпускали. Пристроились им хвост и минут 10 на месте простояли. Движения почему-то так и нет. Вышел из машины, осмотрелся и решил с дежурящими сегодня парнями словом перекинуться, узнать, в чем дело. Прошел с десяток метров, как... «Ты!» – раздался громкий истерический крик сзади. «Это ты виноват!» Недоуменно оглянулся. «Кто это там концерт дает?» Оказалось, что это ко мне обращались. Подлетел какой-то непонятный тип и принялся вокруг прыгать, оскорбляя, угрожая и требуя чего-то непонятного. «Я тебя уничтожу! Верни меня обратно!» Продолжал он визжать. «Ты кто, болезный?» Реально сначала его не узнал. Уже дальше по выкрикам дошло, кого вижу перед собой. Это ж надо за такое короткое время так опуститься. «Ты что, список потерял, кого бояться надо?» Рявкнул на сынка, которого недавно в компании с негром спасли. А это он, оказывается, прыгает. «Если сейчас не заткнешься, будешь деснами улыбаться, чумодей хренов!» Взбесил он меня своими непонятными претензиями. Положил руку ему на голову и оттолкнул подальше от себя, да так, что он улетел под колеса грузовика, из которого и выскочил по ходу. «Видать, в носильщиках обретается», – подумалось, потому что увидел, что именно они из кузова выглядывают. «Интересно, куда остальные из его компании пристроились?» – мелькнула, но не задержалась следующая мысль. «Не прибей, юродивого, шатун!» – прикалывались окружающие. «Бесплатный цирк, блин, любят тут такие представления». «Да не обращай ты на него внимания, он по жизни такой». «Ты в рейд?» «Оно и видно. Мама не хотела, папа не старался. Привет, удав!» Узнал знакомого, с которым не раз от стаба в рейд ездили. Именно он ко мне и подходил сейчас, чтобы поздороваться. Наверное, дежурит сегодня. Подошел и протягивает руку для пожатия. Но не нравится мне его улыбка. «Э, нет, знаю я твои шуточки. А мне в рейде руки целыми нужны». Неплохой парень этот удав, но любит иногда на крепость знакомых проверять. Сожмет руку так, что, кажется, в тиски попал, а глянешь на него и не скажешь, что в нем дури столько, обычный с виду. «Дежуришь сегодня?» Не успели мы с ним толком поздороваться, как сзади, перебивая крики сынка, раздалось: «Чтоб у тебя все зубы выпали, а один остался для зубной боли! Неблагодарная скотина!» С удивлением посмотрел на Алису, а это она сынку выдала. Удав тоже на нее смотрел, да так впечатлился сказанным, что его аж передернуло. Да и вокруг резко тишина настала, тоже переваривают. «Что?» Посмотрела она на меня. «Давно хотела такое сказать». И чуть тише добавила. В больнице слышала, как так ругались. «Кошмарное пожелание», высказался удав. «Давай, шатун, удачи. Колонна сейчас тронется». Хлопнул он меня по плечу и, еще раз посмотрев на Алису, мотнул головой и потопал к проходной. Зрители, прихватив с собой скандалиста, шустро по машинам рассаживаться начали, которые почти сразу же трогались с места, выезжали сквозь открытые ворота наружу. Вскоре и наша очередь подошла, и мы на своих двух мародерах оказались за пределами стен стаба. В этот рейд мы едем на двух машинах, так как планируем на обратной дороге прихватить бесхозный или реквизировать у Муров какой грузовик. Так что пришлось нам пока потесниться, рассадив тройку хомяка между нашими машинами. «Как думаешь, что с ним будет?» – спросил хомяк, которого в нашу машину определили. «С кем?» – не понял я. «Ну, с Александром тем». «С каким?» Дошло. Вспомнил, что Сашей того сынка звали. Да хрен его знает, что с ним будет. Завезут, скорее всего, куда-нибудь. Ты прям как о коте каком говоришь. Не отвлекаясь от дороги, хохотнул Катран. Кота жалко, возразил ему. А вот таких недолюдей, ни к чему не приспособленных, но много о себе мнящих, совсем нет. Ты же видишь, во что он превратился за не такой большой срок. Тем более он еще и истерик, подала голос Шельма. Кто его такого терпеть будет? И этот тоже. Достал, наверное, своими закидонами и носильщиков, что они попросили от него избавиться. Так что точно говорю, завезут куда, и если не успокоится и работать не начнет, то там и бросят. Иначе вообще непонятно, зачем его в таком состоянии в машину закинули и в рейд с собой взяли. Или под упыря какого подставят. Или так, согласился с доброй Шельмой, чтоб долго не мучился. Интересно, куда его друзья подевались? Да кто их знает, безразлично пожал плечами. Мне это не очень интересно, чтоб голову забивать. Видать, не такие друзья они ему были. На какое-то время разговор затих, и каждый в свои мысли ушел. Катран рулил, ни на что не отвлекаясь, и я же в мониторы и просто в окно за округой наблюдал, и мысли в голове у меня были далеко от какого-то там Саши. «Упыри на дороге, шатун!» – доложил Пиксель результаты воздушной разведки. «Много!» «Вот и кончилась спокойная дорога!» Недовольно посмотрел на Шельму, опять накаркала. Буквально час назад радовалась, как хорошо едем. Вчерашний день действительно хорошо прошел. От самого стаба прилично удалось проехать без всяких приключений. Не считать же за приключения пару лотерейщиков, совсем молодых и глупых, которые за нами погнались. И догнали на свою голову. Мы же не звери какие. Притормозили, подождали, пока добегут. Ночь тоже спокойно прошла. Вот во время завтрака сегодня Шельма и порадовалась вслух, как у нас удачно все складывается. Вышел из машины и пошел сам глянуть на мониторе, что там за толпа образовалась. Благо стоим практически впритык друг к другу. Пиксель со своей аппаратурой с Тихим в машине едет, чтобы если мы отрываемся для разведки, то они за нами сверху могли наблюдать и, если что, подстраховать. Откуда их тут столько? С интересом из багажного отделения, в котором его расположили через плечо Пикселя, пялился в монитор Белояр. Хороший вопрос. Впереди на дороге упырей с полсотни стоит. Да не простых пустышей, а джамперы голожопые и бегуны, начинающие прямо посреди дороги, остановились отдохнуть. 100% свита чья-то, а чья именно отсюда не видать. И это только тех видно, кто на дороге, а сколько в зарослях сидит, и главное, кто там сидит. С соседнего с Пикселем сиденья подала голос Хельга. Да какая разница, главное, что тут мы не проедем, шуметь-то не хотели. Ты никого не видишь рядом? Нет, отрицательно мотнула она головой. Я и до тех не достаю, далековато стоят. Возвращаемся назад с километра и там сворачиваем, в объезд поедем. Оторвавшись взглядом от монитора, сказал Тихому. По проселкам поедем. Да, потом на трассу возле кемпинга выскочим. Если что, в том овраге, где в прошлый раз укрывались, встанем. А может, до деревни, где нас вертолеты внешников застали, доберемся? Спросил Белояр. Там посмотрим. Стукнул ладонью по крыше машины. Двигаем. Скомандовал и пошел в свою машину забираться. До деревни мы не добрались. Сидим во овраге. Что за хрень вообще происходит? Откуда их повылазило столько? Недалеко бурчал хомяк. Укрыли машины и наблюдаем за очередной толпой упырей, которые по и вдоль дороги брели. И главное, опять такие же джамперы и бегуны собрались, а кто их направляет, не видно. Всегда так. Как только куда спешишь, так обязательно какая гадость приключится, проговорил я, перевернувшись на спину и смотря в безоблачное небо. «Но запас в пару дней у нас есть еще», – услышал меня Тихий, который недалеко расположился и продолжал движение по дороге отслеживать. «Это если мы потом поднажмем, то этот запас у нас появится», – возразил ему. «С этой водкой у нас почти все планы коту под хвост пошли, впритык успевали, а теперь еще и этот кипиш». «Мне другое интересно, кто это так округу переполошил, что они из городов повылазили и бродят тут во всех направлениях?» «Не знаю, у нас-то в стабе тишина, никто из вернувшихся в последние дни из рейда ни о чем таком не рассказывал. Может, это нам просто так повезло наткнуться на них», – предположил Тихий, – «а остальные разминулись». «А вдруг это Орда?» – выдал Хомяк. «Помните, рассказывали?» «Сплюнь!» Еще один предсказатель выискался. «Мало нам шельмы. Не хватало еще и на Орду нарваться». «Не похоже это на Орду», – возразил ему Тихий. «Орда, она сплошным потоком движется, и ведут ее матерые твари. А здесь Шатун прав, такое ощущение, что кто-то со свитой бродит». «Ну да, на прогулку твари выбрались, заскучали в городах». Перевернулся и опять принялся наблюдать за движением упырей. «Или это передовые отряды?» «Хомяк, не нагнетай!» Недовольно на него посмотрел. «Прорвемся!» Прорвались. Как только упыри удалились дальше по трассе, мы подняли квадрокоптер и, обследовав округу, двинули к деревне. «Ночуем тут!» Убедившись, что та не занята никем, решил здесь остановиться. «Заметил?» – подошла ко мне шельма. «Тут перезагрузка недавно была». «Трудно не заметить. Костяки практически свежие вокруг валяются, разве что не воняют уже». Насколько предыдущий день был беспокойным, так тихо и спокойно прошла ночь и следующий день. Никого опасного не встретили. И только на прямой трассе, практически уже добравшись до реки с островом, нарвались. Ну как нарвались? Встали перед длительным подъемом и отправили квадрокоптер заглянуть за холм. «На встрече нам два военных джипа с пулеметами на крышах и грузовик с прицепом движутся», – затараторил Пиксель. «Возвращай дрона своего быстро», – скомандовал Пикселю, «и не по прямой, а уводи его в сторону от трассы». Переглянулись с Тихим, и я шустро к своей машине побежал. Запрыгнул за руль, моя очередь была рулить, и свернул с дороги в кювет, преодолев его, поехал вслед за Тихим. Он уже к разрыву в лесопосадке подъезжал, чтоб за деревьями укрыться и пропустить этих встречных. Загнали машину на другую сторону и, рассыпавшись по лесопосадке вдоль дороги, принялись ждать, пока те проедут. «А если у них сенсор есть?» Наблюдая за приближающимися машинами, спросила шельма. «Сплюнь!» Кинул на нее уже не недовольный, а убийственный взгляд. Не знаю, сенсор у них был или еще как нас заметили, но не останавливаясь и не снижая скорости, с переднего внедорожника, чуть довернув прикрытый бронелистами пулемет, пулеметчик причесал из него вдоль посадки. Пули засвистели над головой, и вдруг сильный удар буквально впечатал кошмар в дерево, за которым я укрывался. «Мать!» Полностью спрятался я за деревом. «Что?» Шельма, тоже укрывшись за деревом, повернула ко мне лицо. Увидел, как широко глаза у нее раскрываются от увиденного зрелища. «Не отвлекайся!» – рявкнул на нее. «Попали с дуру, но делов наделали...» Пуля срикошетила об автомат, которым я, выглядывая из-за дерева, машины сопровождал, и ушла в сторону, как и мои пальцы на левой руке. Отсутствие их я заметил, только укрывшись за деревом и прижав отбитую ладонь к груди. Большой палец остался целым, остальные как ножом срезало. Достал аптечку и, ругая себе под нос, быстро вколол спек, пока боль не навалилась. Вскрыл зубами упаковку ИПП, индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 и принялся руку бинтовать. Вокруг же нарастала перестрелка, и, блин, второй бой, а меня с первых же выстрелов в аут выводят. Пока перевязался, стрельба стала стихать. Быстро наши управились. Тихий душу отвел. Не раз грохотал его взломщик. Да и резкие выстрелы снайперской винтовки Лисы, хоть и приглушенные глушителем, но тоже часто раздавались. Насчет других ничего не скажу. У них валы, и сколько из них работают, не разберешь. Шельма поначалу рядом огонь вела, но, убедившись, что я не собираюсь помирать, куда-то исчезла. Перевязав руку и достав из кобуры клевец, выглянул, что там на дороге творится. Приятное зрелище. Передний внедорожник в кювете на другой стороне на боку лежит. Грузовик тот устоял, посреди дороги замер. Второго внедорожника не видно отсюда, он грузовиком прикрыт. И там еще раздаются редкие выстрелы, но дура тихого молчит. Откинулся обратно за дерево и нашел взглядом свой автомат. Кранты по ходу кошмару. Ствольная коробка сильно вмята, так что и внутри там все покорежило. Больше не будет он врагов кошмарить, но меня напоследок все же спас. Если бы не он, то пуля или в голову вошла, или в шею. «Повезло», – вздохнул. «В очередной раз», – мелькнула мысль. Попытался запустить радар и выругался. Такая каша в голове образовалась. Хрен поймешь, что увидел. Столь яркая мешанина образов. И радар вдобавок накрылся. «Ты как тут?» Раздался из-за дерева голос Шельмы. Я аж вздрогнул. «Помощь нужна?» «Жить буду», — ответил. «Как обстановка?» «Живой!» — проговорила в рацию. «Помощь не требуется. Катрану тоже досталось», — ответила она уже мне, присаживаясь рядом. «Сильно досталось. Там Хельга с Белояром его перевязывают. Остальные нормально. Пиксель побежал квадрокоптер запускать. Тихий пленного допрашивает. Но тот еле живой, и еще неизвестно, получится ли у него что узнать. Лиса с хомяком прикрывают, пока пиксель сверху не осмотрится». «А Хельга что, не осмотрелась?» «Она осмотрелась. Никого рядом больше нет». «Добро. Не будем Хельге мешать. Пошли к Тихому с пленным. Только автомат мой захвати, может, получится в стабе починить». Хоть и сильно сомневаюсь в этом, но вдруг... «Это что, твои пальцы?» — вскочила побледневшая Шельма, как увидела, возле чего сидит. «Мои», — прижимая раненую руку к груди, с трудом поднялся. «Пошли, — говорю». «Да прекращай ты на них пялиться!» Правой рукой толкнул зависшую Шельму, не сводящую взгляда с отстреленных пальцев. «Пирата не видела?» «Нет», – заторможенно ответила. «Как обычно, во время боя прячется где-то. Надеюсь, его, как и меня, шальной пулей не задело». До пленного не дошли. Тихий сам навстречу к нам топал. «Ты как?» – посмотрел он на уже пропитавшуюся кровью повязку. «Сильно зацепило?» «Пальцы долой, но жить буду», – скривился. «Все же неприятное ощущение, хоть и не болит пока. Просто занемела рука сильно, не то что в прошлый раз». «Ну, они же вроде как отрасти должны», — попытался подбодрить Тихий. «Должны», — согласился. «Надеюсь, все те байки, что я слышал, это правда, и тут действительно конечности отрастают, потому что сам свидетелем такого чуда еще не был, только из разговоров знаю об этом». «Что там пленный сказал?» «Да толком ничего, помер быстро, и спек ему не помог, что обидно». «Что так? Интересное, что рассказывал?» «Они корнеты везли». И, видя, что я не врубился, пояснил. «Противотанковый управляемый ракетный комплекс ПТРК «Корнет». Я с такими на полигоне встречался. Сам не стрелял, но наблюдал. Танки на раз выносит». «И где такие раздают сейчас?» — всерьез заинтересовался я. «Да он толком и не успел ничего рассказать. Помер. Где-то на юго-западе, но больше к югу, новый кластер нашли. Там и надыбали их. И машины, кстати, тоже все оттуда. Вот и везли они обрадовать Лютого, но на нас нарвались. «Опять Лютый», – пробормотал задумчиво. «Насколько, ты говоришь, эти ПТРК по дальности стреляют?» «Они разные есть. От 5 до 10 километров ракеты летят». «Все равно немало. Так, говоришь, никто еще не знает, что и где они нашли?» «Они только нашли этот кластер и были в свободном поиске, так что нет, не знают». «И это хорошо. Ты прикинь, что с этими ракетами натворить можно. Если танки вышибает, то и технику внешников на раз вынесет. И все это с безопасного расстояния. Стронги с руками оторвут. И не только стронги. Но главное, как бы нам самим за такую информацию вместе с руками и головы не поотрывали. И что делать будем?» Смотрю, Тихий проникся. «Ничего не будем. Пленный ничего не сказал. Умер. Откуда везли, мы не в курсе. И это информация для всех. И для наших в том числе». Посмотрел я на Шельму. «Я поняла. Молчок». Провела-то пальцами по губам, закрывая их на замок. «Вот и молчите. Будут интересоваться, посылайте. Особо наглых далеко». «Не думаю, что в стабе станут информацию выпытывать», – покачал головой Тихий. «У нас в стабе не станут», – согласился я. «Так что с корнетами делать будем?» – оглянулся на грузовик Тихий. «Да ничего, продадим. Только себе сколько-то штук оставим, но поберечься в первое время нужно будет, по одному за стены стаба не соваться, только вместе и всегда на стороже. Много будет желающих узнать, где мы их достали, если слухи о них просочатся». Хомяк с Алисой на дорогу выбрались, задрал голову, увидел квадрокоптер в высоте, Пиксель округу уже контролирует. Как те подошли, стал командовать. «Значит, слушаем сюда. Все тела тщательно обыскать. Бумаги, флешки и другие носители информации собираем. Вперед все, кроме хомяка». Когда те разбежались, обратился к хомяку. «Проверь грузовик, домой на нем поедешь». И уточнил: «Если не повредили мы его?» Молча кивнув, тот к грузовику бегом направился. Сам же пошел к Катрану узнать, что там с ним. По пути попробовал еще раз радар запустить. Глухо. Опять тот же хаос, аж голова заболела. «Как он?» Подошел, а тут только Хельга возле перевязанного Катрана сидит. «Плохо», — открыла она глаза. «Ранения тяжелые, в себя не приходит. Перевязали, теперь аккуратно в машину перенести нужно». Белояр побежал место для него готовить. «Понятно», – присел рядом. «Давай руку посмотрю, а то кровь скоро сквозь повязку капать начнет». Внешне бесстрастно обработала и по-новому перевязала. «Что делать теперь будем?» – как управилась, спросила. «Домой поедем, что ж еще? И как можно быстрее, чтоб Катрана довести». «Не везет нам что-то в последнее время», – закрыла она опять глаза и принялась за округой с помощью своего дара наблюдать. «Все живы, и это главное. Остальное все мелочь. Прорвемся». Только угукнула в ответ. Так и сидели, пока остальные не управились, подтягиваться к нам начали. И пират в том числе. Спрыгнул откуда-то сверху мне на колени и сразу потянулся носом к повязке, понюхал. Потом посмотрел на меня и фыркнул. Осуждает, наверное, так. «Урал полноприводный», – первый хомяк начал докладывать. «Целый, хоть сейчас в путь. Стекла только побили и кровью сиденье залило. Но я уже протер, так что можем ехать. Внедорожники в хлам. Один просто лежит неудачно, не поднимем быстро. Второму Тихий двигатель вскрыл, только на буксировку». Кивнул и перевел взгляд на Тихого. «Все интересные трофеи собрали и в прицеп забросили. И по сухарке рукой похлопал. Там с краю место свободное было. Понятно, что интересного нашли то у него. Остальные трофеи тоже все собрали и погрузили. Я место подготовил, можем Катрана переносить». закончил доклад Белояр. «Добро. Внедорожники нахрен, самим бы добраться и Урал довести. Так что переносим Катрана и двинули домой». После прошлого раза, как я в багажнике попрыгал, приготовили специальное ложе для раненых. К потолку крепится в мародёре и довольно легко снимается и устанавливается при необходимости. Так что Катрана уложили со всеми удобствами и ремнями привязали. Не будет его, как меня, тогда по багажнику кидать. Проехали довольно много, прежде чем Пиксель опять сверху толпу упырей заметил, о чем и доложил по рации. «А вот и тот, кто со свитой ходит», – услышал, как проговорил Тихий, когда к их машине подошел. «Что там?» – спросил у него. «Элита, такая же, как и та, что в подвал к нам заявилась», – за него ответила Шельма, которая вперед меня тут оказалась. «Это тогда, когда мы тебя только нашли», – пояснила она Тихому. «Одна?» – спросил уже у обоих. «Со свитой?» – вздохнула Шельма. «Свита большая? Нормально, доложите, что я из вас вытягиваю все!» – рявкнул на них. «Кто там с ней шарится и как далеко?» «Сама Элита и Рубер матерые из серьезных», – принялся перечислять Тихий. «Потом пара кусачей и лотерейщиков тоже пара. И...» – пересчитал. «Два десятка бегунов. Расстояние?» – спросил он у Пикселя. 1,5 километра. Тут же доложил Пиксель. «Двигается в нашу сторону, но не спеша. Нас еще не обнаружили». Минуту подумал и... «Ты говорил, что из корнета стрелял?» Посмотрел я на Тихого. «Наблюдал, как стреляют», поправил он. «Да неважно, сумеешь выстрелить и по элите попасть». Тихий посмотрел на меня недоуменно, потом задумался. «Да там ничего сложного!» Воскликнул Пиксель. «Ракета получу летит, так что главное элиту в перекресте визира удерживать». Но Тихий на него внимания не обратил. Подумал и только потом ответил. «Сумею. Там действительно ничего сложного вроде как». «Значит, настраивайте шарманку». Отошел в сторону, чтобы им выбираться из машины не мешать. «Блин, рука болеть начинает. Спек действовать перестает. А часто колоться не хочу, до вечера хотя бы дотерпеть». «И остальные не стоим, готовьтесь, будем упырей мочить». «Задавят», – возразил Тихий, – «одно дело с такого расстояния ракету пустить». «Не задавят», – не дал я ему договорить и сразу же пояснил свою задумку. «Грузовик тут бросаем, ничего с ним не станется, сами отстреливаем скольких сможем. А как они близко подберутся, в машину и растягиваем их, по одному ушатаем». «Может и получится», – ответил, чуть подумав, Тихий. Как только достали из ящика и собрали пусковую установку на треноге, так Пиксель опять возбудился. «Можно я выстрелю? Я в интернете 100 раз просматривал, как это делается». «Можно Машку за ляжку», – огрызнулся на него Тихий, принимая у хомяка контейнер с ракетой и примериваясь, как его правильно устанавливать. «Ты лучше за ними наблюдай и докладывай, как далеко толпа от нас». «Да в километре еще, они не спеша двигаются», – посмотрел он в монитор. Как только корнета собрали, отправил хомяка и Белояра машины развернуть и быть готовыми после выстрела пусковую в багажник закинуть и за руль сразу садиться. Чтоб как твари близко подберутся, времени не терять. «Все готовы?» Еще раз осмотрел позиции, кто где занял. «Пошли, Пиксель, в машину. Твое дело координировать сейчас, мое не мешать». Хельга тоже в машине сидит, округу сканирует, чтоб к нам никто не подобрался. По упырям Тихий с Лисой вдвоем работать будут. Как раз для них расстояние. А Шельма их прикрывать на всякий случай, чтобы они за спину не беспокоились. 700 метров. Без подсказки оповещает всех по рации Пиксель. Сейчас через холм должны перевалить. Вот они. Но Тихий уже не слушал. Приник к прицелу и ручку наведения крутит, выцеливая элиту. Пошла ракета. и все замерли, сопровождая ее взглядом. Попадет или нет?